12 апреля. Минус 7, минус 5 градусов по Цельсию. 87 градусов 10 минут северной широты. 101 градус 59 минут восточной долготы. Утром выбрались из района трещин благодаря ночному сжатию. Вышли по местам сжатия, пересекая полыньи. Жму на всю катушку. Почти весь день идем по старым, в меру заторошенным полям. На последнем переходе, при подходе к голубым торосам, увидел свежий след медведя. А как только поднял глаза, сразу и его самого в торосах, метрах в 120 впереди нас. Он то шустро перебегал по торосам, и в это время был невидим, то поднимался на задние лапы, и в этот момент мы его видели. Мы вышли на поле. Медведь явно нами заинтересовался и теперь шел в торосах параллельно нашему курсу, даже несколько впереди. Он дошел до края торосов, прошел их по перешейку и оказался впереди нас. Странно, но собаки, видя медведя, вели себя спокойно, даже несколько безразлично, и не выказывали охотничьего азарта. Зато по медведю было видно, что он как минимум возбужден, а скорее всего нацелен на атаку. Карабин уже был в моих руках. Мы с Артуром стояли впереди упряжки и наблюдали за медведем. Медведь маялся в месте окончания торосов. Перед ним было поле, на котором в 100 метрах от него находились странные живые существа, похожие на нерп. Но не это его держало, словно на привязи. Магнитом был сладкий и желанный запах, знакомый с детства, запах нерпичьего жира, несколькими молекулами, просочившейся в атмосферу. Этого хватило, чтобы хлынула слюна. И медведь пошел на нас. Он решился, предчувствуя в своей пасти упругую податливость мяса, омываемого теплой дурманящей кровью. Но как только он сделал несколько шагов по чистому полю навстречу упряжке, страх, несвойственный ему на этих безлюдных просторах, впервые заявил о себе и стал сильнее голода. Медведь остановился. 3 секунды мы стояли без движения в 50 метрах друг против друга, после чего медведь повернулся и ушел в торосы. Он сам не понял, какая сила погнала его прочь от добычи. Сейчас он инстинктивно следовал своему главному навыку – заходить к пище против ветра. Он пошел в обход нас, испытывая привычное состояние охоты, и успокоился. Мы дали команду собакам двигаться вперед и быстро двинули своей дорогой, часто оглядываясь на медведя, пока не потеряли его из виду. Мы торопились. Миновали поле, вошли в торосы, потом искали переход через реку, перебрались вплотную к тому месту, где льдины были собраны в большую кучу, а крайние стояли вообще вертикально. После шли по старому полю, по краю открытого канала, который отжимал нас к востоку, но он, наконец, рассыпался на несколько трещин. Мы пересекли их одну за другой, после чего прошли еще километра полтора. Перед самой остановкой состоялся следующий диалог. «Надо останавливаться. Боюсь, мы оторвемся, и он не придет». «Да куда он денется? Что ему вообще делать, кроме как нас догонять? Давай еще пройдем». Мы остановились на старом поле, рядом со старыми оплывшими торосами, натянули трос, пристегнули к тросу собак и принялись ставить палатку. Артур уже залез внутрь и расстилал там коврики, а я ввинчивал в лед последние ледорубы. Я не сразу уловил лай собак, но отклонился, чтобы увидеть из-за палатки нарушителя тишины. Каргель лаял зло, но не на своего соседа серого, а в сторону поля. Я отклонился еще сильнее посмотреть, на кого лает пес, и совсем рядом увидал нашего медведя. Он шел мягко, упруго, но сильно раскачиваясь из стороны в сторону. До него было не больше 15 метров, и он шел мимо нас, прямо на собак. Я кинулся к нартам, но карабина на месте не оказалось. «Артур, карабин!» – заорал я. Артур выскочил из палатки с карабином, передал его мне. Я вскинул, повел, ощущая холодное спокойствие, и нажал на курок. Карабин молчал. «Передерни!» — крикнул Артур. В полсекунды лязгнул затвор, и на мушке опять ближняя лопатка. Лопатка, лопатка, лопатка. Твержу почти вслух и нажимаю на курок. Медведь сразу же лег на бок. Это было самое удивительное. Разделывая тушу и разрезая мясо на куски, я понял, что если бы мороз был градусов 15, мы бы отморозили себе руки. Помню предупреждение Лёши Седых и Бори Лебедева, и, вопреки мнению Кука, собакам первый раз дали немного, по полкилограмма мяса, плюс немного свернутой крови. Собаки мясо не жуют и даже не глотают. Куски бесследно исчезают, ни одного мгновения не задерживаясь в пасти. Итак, за день прошли 22 километра. Постепенно отпадают иллюзии насчет нашего стремительного продвижения. Чудо не происходит. Подтверждается истина, что километраж мы можем набрать только за счет рабочего времени. -13 апреля. -1 градус по Цельсию. 87 градусов 17 минут северной широты. 104 градуса 34 минуты восточной долготы. Пурга. Сильный дрейф на юго-восток. Как всегда, во время пурги идут хорошие поля. Но ход плохой. Сдувает на юг. Вечером дали собакам по килограмму мяса. 14 апреля. -5 градусов. 87 градусов 23 минуты северной широты. 107 градусов 10 минут восточной долготы. Пурга и белая мгла. Выходим на канал и пересекаем его по трапам. «Теперь можно идти и идти», — сказал Артур. «Если вода не остановит», — пробурчал я в ответ, застегивая лыжные крепления и выпрямляясь. Муть пурги поредела, и с обеих сторон и впереди себя я сразу же увидел черные пространства открытой воды. Через 15 минут выходим к грандиозной воде, к чему еще в этом году не привыкли ни глаза, ни мозги. Вода парит черным паром, как будто горит битум. Пробуем, как две песчинки, идти на восток, но там ее еще больше. Возвращаемся на запад и идем в обход. Вроде бы получается. Вода остается в пурге где-то справа и сзади. Но через 20 минут впереди и слева опять большая вода. Иду краем, по отдельным льдинам, слева открывается целый океан воды. Между этими двумя морями отдельные плавающие льдины. По ним хочу прорваться. Лед в движении. Льдины с рваными краями наезжают друг на друга. Проходим через каналы по мощным свежим сжатиям высотой от 2 до 3 метров. Был мост. Узкая длинная льдина, на которую мы взгромоздились, боясь, что каргель промажет. В ширину она была чуть шире нарт. Он все-таки соблазнился и пошел по ровному месту, где вода была перемешана со свежим снегом. Еще 3 часа быстрого нервного поиска проходов, перебегания через узкие живые мосты и выходим в поле. Я вглядываюсь в пелену пурги, мой взгляд уходит в нее, как в вату, и долго не упирается в темное, всегда твердое для него пятно воды. Я иду так уже долго, 10 минут, и начинаю ликовать и благодарить Господа. Потом пришла атака торосов. Полос попадает в трещину, да так, что мы разгружаем нарты, вырываем их из трещины, забрасываем внутрь мешки с кормом и идем дальше. Валимся грудью в пургу. В 20 часов останавливаюсь. Подъезжает упряжка. Артур мощно покатил бочку. Я остановился без согласования с ним. Подобные приступы внезапной ярости происходят на ровном месте, без каких-либо видимых причин, с частотой 1 раз в 3 недели. Я почти ничего не отвечал на его выкрики. Он замолчал и только продолжал нервно ходить, нося в себе заряд негатива. Потом успокоился. Во время ужина в палатке висела гнетущая тишина. Я не мог понять, что именно так резко изменило человека, что толкнуло Артура на разрыв отношений, на разрушение этого мира. Мира, который приносит страдания. безотчетный слепой бунт против каждой минуты существования. Чувства обострены, ищется выход из положения, а скорее всего ищется виновный. И он находится. Но где, в каких экспедициях было по-другому? Где ты видел всеобщую любовь и родственную предупредительность? Где ты видел, чтобы, хлебнув Арктики в полный рост, люди оставались терпимыми друг к другу? Арктика – это территория конфликтов, если туда попадают люди и что-то хотят там сделать. Артур пришел сюда и так и не смог соединиться с миром этого путешествия, а скорее всего, с моим восприятием этого мира. Я ничем не мог помочь ему. Я сам находился на голодном пайке, не получая от него необходимых и понятных родственным душам откликов, однозначной реакции на основные понятия в сфере матерого туризма. На знаковые для меня понятия он реагировал как чужак, отводя им второстепенное значение. И не дождавшись его, я ушел в свой мир. А он так и остался в своем. Удивительное везение. Мой мир оказался самодостаточным и незыблемым, как остров. Здесь я уже несколько недель вполне мог существовать в единственном экземпляре, хотя раньше и близко не мог представить себе этой дороги без друга.